«И что же это за работа такая? Делать-то что?» — спросил Хойт, изо всех сил постаравшись изобразить, что эта тема его не так уж и интересует. Совсем задавленное в последние минуты ощущение собственной крутизны начало просыпаться в нем вновь. Рэйчел объяснила, что при приеме на работу ему будет предложена специальная 8-недельная программа по профессиональному тренингу. По окончании такой стажировки новый сотрудник определяется в отдел продаж, аналитический отдел, маркетинговую службу и так далее. В общем, туда, где от него будет больше толку. «Ну, хорошо», — сказал Хойт. «А теперь сделай одолжение. Ответь мне на один вопрос, только, пожалуйста, ответь прямо. Допустим, губернатор Калифорнии считает меня таким клевым парнем. Я с этим спорить не буду. Но скажи, какого черта он так озаботился моей судьбой? Что за приступ благотворительности?» Хойт просто впился в Рэйчел взглядом, рассчитывая поймать ее хоть на каком-то малейшем намеке, что ей известно больше, чем она говорит. Не сработало. На лице Рэйчел не дрогнул ни один мускул. «А мне почем знать? Я и сама удивилась. Я думала, что наоборот, ты сам в курсе». Хойт многозначительно, слегка иронически улыбнулся и постарался придать лицу таинственное выражение. Он ждал, что Рэйчел улыбнется в ответ, дав тем самым сигнал, что его намек понят правильно, но она не улыбнулась. Казалось, Рэйчел совершенно искренне не понимала, чего это Хойт придуривается и почему так ошеломлен. Он тем временем перевел взгляд на ее губы, на тонкую, такую невероятно хрупкую золотую цепочку с маленькой жемчужиной, ту единственную преграду, которая останется между ними, если... И вдруг обнаружил, что на этот раз остался совершенно спокоен. Если что-то в нем и проснулось, то это был трезвый рационализм игрока в покер, у которого во время игры отмирают любые эмоции. Больше никакой иронии. Парень снова посмотрел Рэйчел в лицо и кивнул с достоинством, не слишком сильно нагибая голову, но так, чтобы нельзя было усомниться в его согласии. «Пирс энд Пирс. $95 000 в год для начала». Хойт кивнул еще раз, многозначительно и в то же время бесстрастно, как подобает профессиональному игроку. «Ну, Венс, расскажу я тебе, что со мной сегодня случилось. Ты просто охренеешь. Это же, твою мать, охренеть, как невероятно!» Рэйчел, наконец, не зашла до того, что сложила накрашенные темной помадой губы в улыбку, проникнутую сладострастием. «Я жду, Хойт. Пожмешь ты руку Фортуне или нет?» «У этой дамы очень вредный характер. Это не я сказала, а Ивлин Во». Хойт протянул руку, и Рэйчел подала ему свою. Они посмотрели друг другу в глаза, и Хойт по привычке сжал женскую ладонь чуть крепче, чем положено при деловом рукопожатии. В ответ никакой реакции. «Бизнес, бизнес и только бизнес. Ничего личного. Эта рука не собиралась сообщать ему номер комнаты, ни тем более давать ключ от нее. Она говорила только одно. Ну что ж, юноша, будем считать, что договорились». Оказавшись в кабине лифта, Эдам стал вслух уговаривать самого себя. «Ну-ка, давай, соберись. Возьми себя в руки». Умом он действительно понимал, что даже такой жлоб, как Бастер Рот, не рискнет ударить студента прямо на рабочем месте. Но ведь у главного тренера баскетбольной команды есть много других способов стереть этого самого студента в порошок, правда? Возьмет, например, и сделает так, что крайним в этой истории окажется именно он, Эдам. Он сам написал этот реферат за Джорджо и втюхал его простодушному спортсмену, надоумев выдать за собственный. Может, Бастер Рот вообще собирается записать весь их разговор на пленку? Черт! Надо было взять с собой для поддержки кого-нибудь, вроде Камиллы. Вот она бы за словом в карман не полезла. Бастер Рот узнал бы много нового о том, насколько глубоко в прямую кишку может быть засунута его голова, Камилла. Да уж, при одном воспоминании о ней уровень смелости Эдама повысился на пару вольт. Молодой человек даже вздрогнул от неожиданности, когда двери лифта открылись, и он оказался в логове Бастера Рота. Эдам обратил внимание на то, что в приемной на кожано-стальных креслах и диванах сидят еще четверо или пятеро, судя по возрасту, явно не студенты. «Это еще кто такие?» Несколько ошарашенный блеском стекла и металла, он подошел к стойке, отделявшей приемную от рабочего места. У Эдама язык не повернулся бы назвать секретаршами этих шикарных женщин. Четыре изящных, в высшей степени эргономичных кресла, как будто обитых телячьей кожей, новейшие компьютеры с новейшими мониторами, а в каждом кресле изящная, стройная, холеная, молодая красотка. Эдам просто глазам своим не верил. Ну и роскошь. Особенно разителен был контраст между холодным великолепием современного интерьера в стиле хай-тек и совершенно осязаемым теплом, исходившим от этих вполне земных цветущих девушек, что называется кровь с молоком. Две из них, брюнетка с разделенными на прямой пробор длинными волосами и светлая шатенка с такой же прической, подняли головы и вопросительно посмотрели на Эдема. По правде говоря, ему было страшновато даже подойти к ним ближе. Они ведь не намного старше него, если вообще старше, и в то же время как будто относятся к совершенно другому миру, где все человеческие существа невероятно гламурны и сексапильны. Брюнетке, наконец, удалось перехватить блуждающий взгляд Эдема. Тот вздрогнул и не без труда сформулировал причину своего появления в таком роскошном месте. «Я к тренеру Роту».